за нами не залежится. На сей предмет, господин Грибушкин, я жду вас завтра утром. Позвольте вас обеспокоить. Пожалуйста. А когда именно драгоценнейший Евгений войдет, так сказать, в состояние сомнамбулизма? Послезавтра, господин Шампукин. Пампукин. Ага, да-да-да. В 4 пополудни. В 4 часа? Ольга Павловна, вы позволите? Ну, конечно, господа, конечно, приходите. Будем дивиться таинством природы и просить страждущую, дабы она вышла к нам. Премного благодарить. Пожалуйста. Маменька, можно и я приду? Молчи, дура. Ай, усладное было зрелище. И то сказать, кто в наше время не жаждал чудес? Городишко я ошалел, вынь да положь ему чудо. Доктору хоть на улицу не показывайся, мигом толпа, глаза шалые, не втерпешь. Тут и вторник благословился. Еду к Ольге Павловне, а в хоромах-то у нее батюшки Светы яблоку негде упасть, еле пристроился у окошка. Милейшая Ольга Павловна, я прошу прощения, что не был вам вовсе знакомой, решилась приехать к вам, и даже без приглашения. Ну, желаю устроить счастье дочери моей Настеньки. Позвольте узнать, с кем имею честь? Я Федосья Лукинична Перепелочкина, помещица. Приезжая... Уж не Федула ли Петровича супруга-с? Изволили слышать о муже моем? Ах, не только слышала, но и лично знаю. Знала. Была знакома с родными мужа вашего. И его встречала. Вот как? Он не говорил мне об этом... знакомстве. Извините, вот идет доктор, я вас оставлю. Ну что, доктор? Она выйдет. Я заключаю, что она расположена выйти сюда. Ой, слава Богу. Но умоляю вас, господа, умоляю, если кто тут не имеет полной, чистой веры в магнетизм, прошу удалиться отсюда. Прошу. Своим неверием и ложным умствованием вы можете ее убить. Где там? Хоть бы один ушел. Глубочайшая тишина водворилась. И так было минут 10. Затем доктор заиграл на клавесинах. Дверь распахнулась. И в залу вошла она, Евгения. Смотрю, женщина молодая, хорошего роста, в белом. Волосы распущены, фантастические. Глаза одушевлены необыкновенно. В лице бледность, а походка... Добежала до стола, а шелеста шагов ни на копейку. Евгения, ты выступила на зрелище. Ты здесь ничто более, как лицедейка. О, люди, люди! В гордости ума кичатся, что постигли все, как между тем бродят во тьме. Вера, одна вера нужна, и тогда откроется тайна магнетизма, и всяк из вас сможет впасть в ясновидение. Но я не наблюдаю здесь Маргариты. Единственная Маргарита, именем которой можно требовать всего. Где непорочная Маргарита? Доктор. Но кто эта Маргарита? Я не знаю ее. Кто у вас здесь Маргарита? Никого не знаем. У нас и имени такого нет. О, жалкие неверующие!